жизнь не баловала нас. Физиономически Сташевич узнавался, но при этом возникало чувство жалости. На лице точно камуфляж цвела грязь. Мокрый, как водяной, уделан всем, на что щедра тайга. От уснея и хвои до жухлой ромашки. Сутулился, смотрел из-под лобья. «Бодался с кем-то», — предположил Турченко, с подозрением разглядывая прибывшего. «Мир входящему», — приветствовал Борька. «Ты один?» «Один», — прохрипел Сташевич, выдвигаясь к центру поляны. Вид у него, конечно, был возмутительный. «Сама ты страшенная», — огрызнулся он, предвосхищая мой робкий вопрос. Снял с плеча и бросил к костру набитый чем-то мягким мешок. «Держите, коллеги, от нашего стола вашему». «Голова не в сгоды?» – пошутила я. Все рассмеялись, громче всех Борька. Напряжение, сковавшее людей, ослабло. «Рыба-сом», – объяснил Сташевич. «Они по дну обычно лазят, хрен доберешься. В Сибири вообще редко встречаются. А тут бреду по мелководью, смотрю, змеюга из глубины хвост кажет. Пожрать, наверное, поднялась». Я пулю не пожалел, а потом вытаскивал ее гадину полчаса, наверное. Оттого и мокрый. Она скользкая, вся в соплях. У самов ведь чешуи нет. «Молодец», — похвалил Липкин. «А ты точно один?» «Да точно», — сплюнул Сташевич. Купание в холодной воде, даже не само, а прогулка в мокрой одежде, не замедлило сказаться. Он надсадно хрипел и с болью сглатывал. «Я так и знал, что это невзгода», – возбужденно защелкал пальцами Борька. «Она не придет. Я сразу ее стерву раскусил. То прозорливой прикидывается, то паинькой, то никакой, то власть узурпирует, когда ее вакуум образуется. А что в этом странного, мужики? Мы живем в эпоху, когда происходит стирание граней между мужской и женской работами». «Серьезно, коллеги, недалек тот день, когда баба и коня с мужиком на скаку остановит и в горящий газдеп США войдет, положив охрану». «А чего ж ты за ней приударить хотел? Вон, а как обрабатывал, издалека», – ехидно заметила я. «А чего тут стрёмного?» – расширил глаза Борька. «У меня основной инстинкт работает, между прочим, как часы. Гормоны в крови бушуют. За кем мне ударять? За тобой, что ли? Да мне твой муж такой основной инстинкт промеж рогов покажет, что я навеки дорогу к вашему брату позабуду. Но согласись, Дашок, и отдай мне должное. Я недолго этой ерундой занимался. Воскресенье, понедельник, не больше. А потом, как отрезало». «Ладно, заткнись», — сказала я. «Вся твоя трепотня — пустые звуки му. По спутниковому аппарату разговаривала не женщина». Борька обиженно надулся. «Дескать, вечная история. Только замыслишь выгодное дельце, как придет баба и все испортит». Пока он дулся, простуженный Сташевич описал свою часть приключений. У самолета он не был, труп Усольцева не видел и вообще пришел с другой стороны, с юго-западной. От невзгоды с Усольцевым он не сбегал, в отличие от Турченко. Просто обнаружил в один момент, что находится в лесу в гордом одиночестве. Что этому предшествовало, он помнил неотчетливо. Был момент, когда зацепился курткой за сучок, перелезая через поваленное дерево. Была лисья нора, из которой блестели глаза. Густой частокол волчьего лыка, опасный торфяник, поросшая мхом яма, в которую он по неосторожности свалился. Но все это время где-то неподалеку различал голоса спутников, то впереди, то справа. А потом вдруг перестал. Не в привычках Сташевича кричать «Ау!». Он продолжал идти сквозь ельник, по дороге переждал короткую, но бурную грозу, а когда вышел из темного леса в светлый, то понял, что произошло одно из двух. Либо он сам потерялся, либо его потеряли. «Усольцев не приставал к тебе с вопросами?» – спросил Турченко. «Еще как!» – оживился Сташевич. «И меня поймать пытался детектив Хренов. Он информацией владеет на любой вкус. Даром, что ли, пасется при республиканском оперативном штабе? Но я ему не дал порезвиться. Я прекрасно помню, зачем в августе в Таманган доставляли аэромобильный госпиталь. Сам же его и доукомплектовывал». «Ты врач?» – удивилась я. «Я грузчик, мэм», – с достоинством ответил Сташевич. «Но я знаю, сколько гектаров китайцев приходится на полезную площадь Сибири, сколько детей у командира поисковиков в Тамангане, какова допустимая концентрация углекислого газа в атмосфере, почему волки не оглядываются и сколько наших погибло при эвакуации жителей поселка Каргыт, окруженного горящей тайгой». Об этом не писали и не показывали по ящику. Это в Москве поднимают вой по каждому горящему торфянику. Мол, надо же, задымленность. А у нас сие в порядке вещей. Такая задымленность, что люди пачками гибнут. И никому не интересно. А еще я знаю, как с 20 шагов пробить человеку ножом еремную вену. Добавил Сташевич немного не в тему, но с гордостью. «Ха!» – сказал Борька. «Охотно бы с тобой перекинулся. Я тоже с 20 шагов щепку разбиваю». Наступила тишина. Где-то крикнул филин, растревожив сонных обывателей леса. Птица пересела с ветки на ветку, кто-то пробежал по стволу. Выходит, у сольцев с невзгодой остались вдвоем. Как бы сам про себя зловеще бурчал Борька. «Ну что ж, это кое о чем говорит, не правда ли, коллеги?» Я не могла избавиться от неприятного ощущения, что Борька Липкин решил восстановить историческую справедливость. Он целенаправленно и мстительно топил невзгоду. Ровно так же, как она, тасуя факты и измышления, топила его. Окружающие не могли этого не заметить. «Попалась невзгода!» Скептически хмыкнул Сташевич. «Конкретно», — согласился Борька. «Где двое, там и труп». «А кто же тогда идет по лесу?» Вдруг в полголоса заметил Турченко, и все замерли, как парализованные. «Китайский перебежчик», — подумал я. «Заблудился». Человек шел с юга. Оттуда ухал филин и стучали лапки по стволу. Верный повод насторожиться. Но мы его проигнорировали. Но теперь бурелом хрустел просто неприлично. Кто-то брел на свет, словно переросший мотылек с обломанными крыльями. Борька и Сташевич опомнились одновременно. Переглянувшись, подняли стволы и стали расходиться. На поляне остались я и Турченко. Очень мило. «Я, кажется, догадываюсь, кто это», — равнодушно сообщил он. «Я, кажется, тоже. Китайский перебежчик». Когда из кустов появилась невзгода, Турченко не выдержал и захихикал с каким-то параноидным надрывом. Смотреть там, конечно, было на что. Зрелище бесподобное. «Вы когда-нибудь видели лешего? Или лешую, как ее там?» «Доброй ночки, госпожа Штыкман! Целую лапку!» С заметным разочарованием поздоровался Липкин. «Она не Штыкман, она невзгода», — напомнил Сташевич. «Скорее приблуда», — внес поправку Турченко. Тут уж и я не выдержала, захохотала, как подорванная. «Ну-ну, смейтесь, смейтесь», — проворчала невзгода, с кряхтением садясь у костра. Вытянув руки, она стала греть их над пламенем. Если эти опухшие конечности, густо вымазанные зеленью, собрался целовать Липкин, я бы с удовольствием посмотрела. Она вся, с ног до головы, была уделана грязно-зеленым мхом. Похоже, девочка хорошо упала и долго катилась. Щеки обвисли. В потухших глазах не было ни злости, ни решимости, только усталость до познания истины, что мир – полная хренота. С этой верой она и пришла к нам сдаваться на милость. «Поесть дайте, ироды, сутки ж не ела», прошептала она, не отрывая глаз от костра. «Я понимаю, мадам, вы питались исключительно орбитом», – встрепенулся Борька. «Вам как накрыть, с сопроводительным коньячком или без?» «Не знаю, как у вас, мадам, но у нас на Колыме принято к чужому столу приходить со своим угощением». «Вот берите пример с господина Сташевича». «Слушай, артист Погорелого театра, перестань изгаляться», – перебила я. «Перед тобой больная, голодная женщина. Ты пытался за ней приударить, помнишь?» «А ну давайте, мужики, у кого чего не съедено?»